Глава 6. Давай подробней. Я пододвинул к себе блокнот и приготовился много писать, считать и думать. Это только в фильмах побеждает рыцарь на белом коне или в сияющих футуристических доспехах. В реальном мире зачастую побеждают деньги. Тем более, когда разговор идет о войне и экономическом развитии. Во-первых, Фил начал отвечать в своем репертуаре обстоятельно и по пунктам. По прибыли сильно ударило решение оставить заставу. Да, арену мы запустим уже завтра, но все остальное... Конкретней, Фил. Доход от заставы покрывал нашу текущую необходимость в денежных средствах на 85%. Прибыль от реализации соли, столовые, кабаки, две кузницы, оружейное производство и холодильные кубы мы, конечно, сможем восстановить все цепочки снабжения и потребления в наделе, но потребуется время. «Не вижу проблемы», — немного подумав, ответил я. «К тому же вы с Жижиком набили руку на, скажем так, мини-модели надела. Сейчас все получится в несколько раз быстрее. Плюс можно сразу же избежать допущенных на заставе ошибок». «Да, мы сможем восстановить практически все, кроме вылазок», — поправил меня Фил. «Сам понимаешь, почему получилось так хорошо подняться на заставе». «Авантюристы и комплектующие», — кивнул я. «И меня сильно заботит, кто подомнет заставу под себя и где искать альтернативу поставкам технического оборудования». «Пока что Кабул справляется». «Кабул?» — не поверил я. «В смысле? Ну а какие еще были варианты?» — не утерпел Оут. «Младший командирский состав оставлять? Так они мне все здесь нужны, да и жилка управленческая требуется». «А Жижик?» — заикнулся было Фил, но тут же осекся, поймав на себе свирепый взгляд Оута. «Вы с Жижиком отлично спелись», — протянул Оут, сверля Филиппа взглядом. «Но если он хоть раз пропустит тренировку, я спрошу с тебя, понял, Фил?» «Понял», — вздохнул Крудау-младший. «Просто у него талант». «В первую очередь он воин», — отрезал Оут. «Знаешь, сколько я таких дельцов видел? Делали сумасшедшие состояния, а потом все теряли». «Мало быть умным, чтобы что-то создать. Нужно быть сильным, чтобы это удержать». Вот тут я был с Оутом согласен на все 100. Как бы мне не хотелось сделать вид, что вокруг ничего не происходит и заняться развитием надела, но здравый смысл и опыт предков подсказывал. Тот, кто не кормит свою армию, кормит чужую. Кстати, насчет кормит. «Фил», я заглянул в свои записи и постучал карандашом по столу. «Ты сказал 85%. А остальные 15?» «Денежная подушка», — поморщился Крудау-младший. «Поподробней. Главным закупщиком соли был князь Иван. Мы продавали ему почти всю соль, добываемую на заставе». «Почти?» «20%, как и было уговорено, уходили в НЗ. Который сейчас?» «Половина здесь, а вторая?» «Фил, мне надоело тянуть из друга информацию, и я добавил в голос стали». «Вторая половина на складе в Игоревском княжестве», — виновато ответил мой товарищ. «Потому что...» «Аренда склада очень уж выгодная была», — Фил сунул мне какой-то листочек. «К тому же недалеко от надела, в общем, в тот момент это казалось отличной идеей». «А что не так с ней сейчас?» — не понял Оут. «Скорее всего, мы потеряли доступ к складам», — вместо Фила ответил Макс. «Мои ребята докладывают, что большинство княжеств, как бы так сказать, закукливаются». «Национализируют чужое добро», — уточнил я, — «и переходят в осадное положение». «Именно», — подтвердил Макс, — «в такие времена нет доверия даже к соседям, особенно к соседям. Тот же самый регент Игоревского княжества не прочь щипнуть кусочек от Алексеевского». «Это то, где князь с сыном на яхте пропал», — вспомнил я. «Там что-то ценное есть?» «Выход к морю, конечно же», — Макс с удивлением посмотрел на меня. «Карту посмотри. Если взять Лазурный, вот этот город, что стоит и на побережье, и у реки, то получится естественная граница по реке. А тот огрызок, который останется, я с интересом изучал северно-восточные княжества, можно будет подкупить или ассимилировать чуть позже». «Это вряд ли», — покачал головой Макс. «Там и шахты, и рыболовное производство. К тому же именно через Алексеевское княжество Безухово торговали с северянами. Видишь вот эту бухту? Идеальный морской маршрут. К тому же одно дело отжать под шумок Лазурное, Другое – идти войной на Северный Град. Тут и восточники могут в спину ударить. А вот эта здоровенная река, я показал на карту, получается, отделяет территорию восточников? «Все так», – кивнул Макс. «А та территория, на которую ты указываешь, как бы пограничная. Алексеевские с Игревскими все хотели эту землицу к своим рукам прибрать, да никак договориться не смогли. Теперь уж и подавно не выйдет». «А восточники?» «А восточники потихоньку заселяют эти земли. Они же как бы свободные. Видишь город на побережье?» «Вижу. Я нашел глазами город, стоящий между южной границей Алексеевского княжества и рекой». «Вольный град», — посвятил меня Макс. «Можно купить и продать там все, что угодно». «Он под восточниками?» — уточнил я. «Скорее под гильдейскими», — задумался Макс. «В том направлении у меня пока что мало доверенных лиц». «Доверенных лиц? Ха! Ну, Макс, ну, конспиратор. Так бы и сказал, осведомителей. Ну ладно, он контрразведчик, ему можно». «Ясненько», — я задумчиво посмотрел на карту. «Но мы что-то отвлеклись. Фил, продолжай». «Значит, говоришь, склады с солью в Игоревском, так?» «Так», — подтвердил Фил. «Только по бумагам там камень». «Макс подсказал», — предположил я. «Из соображений конспирации». «По идее, мысль провести по бумагам камень напрашивалась сама собой. Конспирация — наше все». «Нет», — усмехнулся Фил. «Все проще. Так таможенная пошлина меньше. Правда, сейчас торговый представитель регента и деньги за продление аренды не принимает, и товар забрать не дает». «То есть мы можем», — Оут вопросительно посмотрел на меня, — «вернуть нашу соль?» Соль Оут считал не просто нашей, а чуть ли не своей, и я его понимал. Сколько усилий было потрачено на то, чтобы возобновить производство на заброшенной соляной шахте. К слову, чем больше я погружался в экономическо-политический мир княжеств, тем отчетливее замечал всякие несуразности. Самое главное, что бросалось в глаза, были те самые заброшенные шахты. Заброшенные, в моем понимании, выработанные. Но по факту все заброшенные шахты на проверку оказывались законсервированными. И если на заставе дело было в гильдейских, то почему такое происходило на севере княжества? Будто кто-то специально сохранял ресурсы для северян. А что, очень даже хороший план. Завоевать княжество, создав удобный плацдарм для ударов по всему центру материка, наладить производство, перевооружить армию северян и словно катком раскатать несогласных. Масштабно? Масштабно. Реально? Еще месяц назад я бы посмеялся, но если бы не план Якова Ивановича, все бы точно так и получилось. Поэтому рассчитывать на то, что все закончилось, точно не стоит. Что до соли? Соль нам нужна, я посмотрел на Оута и на Макса и кивнул сам себе. Очень нужна. «Понял», — усмехнулся Оут. «Я подготовлю ребят». «А я займусь деталями», — подхватил Макс. «С одной стороны, было как-то неуютно, что развитие своего надела я начинаю с боевой операции, но...» «Какого ксура? Эти ребята решили отжать мой товар». «Фил, продолжай», — скомандовал я. «Что с банком и торговым домом?» «Оплата соли проходила от князя через Иванов банк. Сейчас даже не знаю, с кем мы будем сотрудничать». «С северянами», — невозмутимо произнес я, огорошив всех своих собеседников. «Оут, нам нужны связи Крис в пограничье. Фил, готовь проект представительства Иванов банка на севере, а я поговорю с Безуховым. Если получится убедить его вести дела через наш банк, это будет успех». «Игоревские и Алексеевские на это не пойдут», — покачал головой Фил. «У первых налоги с транзита по их территории». У вторых прямая торговля с севером через море. «Во-первых, Безуховы смогут торговать через наш надел», — протянул я. «Во-вторых, вам не кажется, что в нашей беседе слишком часто сегодня звучат эти два княжества?» задумался Оут. «В таком случае понадобится больше бойцов. Намного больше». «И времени больше», — задумчиво кивнул Макс. «Надо все хорошенько распланировать». «Вы что?» – опешил до этого молчавший Кирилл Крудау. «Хотите заполучить выход к морю?» «Как вы ловко обошли слово «захватить», – хмыкнул я. «По идее, после присяги я мог обращаться к Крудау-старшему на «ты». но мне было комфортнее говорить с 40-летним мужчиной на «вы». Честно говоря, вряд ли. Просто у Макса с Оутом такая специфика. Ястребы войны и все такое. Да, было бы аппетитно подмять эти княжества под себя, но не в моих правилах нападать первым. Да и угроз от них нет. «Понимаю», — медленно произнес Крудау-старший. «Но насчет угроз ты ошибаешься». «В плане», — насторожился я, а вместе со мной и Макс с Оутом. «Фил рассказал мне про скверну, и уже весь надел говорит о том, что серебряные помогут нам избавиться от пятен бездны, которые появились благодаря кислым, как называют их маги, артефактам северян. И?» «Эти артефакты идут в Игоревское княжество». «У меня другая информация», — покачал головой Макс, но тут же осекся. «Постой, ты сказал «в»?» «Именно», — подтвердил Крудау. «Я не знаю, откуда у северян эти проклятые артефакты, но регент закупает их всеми правдами и неправдами». «Видимо, он очень хочет выход к морю», — протянул я, размышляя. «Макс, что бы ты сделал на месте совета, заседающего в Алексеевском княжестве, узнав про планы регента?» «Уравновесил бы шансы», — немедленно отозвался воин. «К тому же в их распоряжении морские караваны. Макс, нам нужны глаза и уши в этих княжествах». Я пристально посмотрел воину в глаза, и тот коротко кивнул. «Уже занимаюсь». Получается, Крудау-старший все же решился озвучить мысль вслух. «Мы не можем оставить такое без реакции. Ведь весь мир знает, что Михаил Иванов борется с бездной». На мой взгляд, Кирилл Крудау сейчас пытался мной манипулировать. Видимо, ему позарез нужна родовая земля, раз он всеми правдами и неправдами толкает меня в противостояние с соседями. Но проблема была в том, что его намерение совпадало с моими планами. Каким бы лакомым куском ни выглядели лес и шахты Игоревского княжества и выход к морю Алексеевского, я бы не стал на них нападать, даже если бы у меня была мощная армия, потому что это было бы бесчестно. Я бы лучше договорился, постарался найти устраивающих обе стороны договоренности, наладить тесные экономические связи и контакты. Но присутствие бездны такое терпеть было нельзя. Это все равно, что соседнее государство раздобыло где-то атомную бомбу и собирается скинуть ее в центр твоей страны. Какой правитель в здравом уме и трезвой памяти такое допустит? Лично я сделал бы все, но не допустил гибели сотен тысяч людей. Бездна, в моем понимании, была хуже атомной бомбы. И если насчет севера я был более-менее спокоен, Норд совершенно точно выкручивает там эту заразу, то насчет княжеств сомневался. Слишком велико искушение получить силу, не прилагая усилий. Проголосуем в конце совета. Я все же решил дослушать доклад Фила до конца. От Крудау-старшего повеяло разочарованием, а Тоута с Максом одобрением. «Да, собственно, все», — вздохнул Фил. «Наш банк пока что банкрот. Из-за переезда все эти кредиты на развитие больно ударили по нашему карману. Мы, конечно, можем попробовать удержаться на плаву, но склады с роскошью не резиновые, да и осталось их не так много. Что насчет инноваций? Беспроцентный кредит, ипотека, защитные вклады и инвестиционные счета?» — дисциплинированно перечислил Фил. «Я не успел реализовать эти продукты на заставе». «Пробуй сейчас», — приказал я. «Нам нужен свой банк». «Хорошо», — немного повеселел Фил и уточнил. «Тогда рассчитаюсь с акционерами роскошью». «Давай», — кивнул я. «Сейчас подумаем, что может стать обеспечением капитала нашего банка». «Как дела у нашего торгового дома?» «Торговый дом Ивановых набирает обороты. Правда, часть родителей наших одноклассников пожелали выйти из состава акционеров». «Ну и бог с ними», — я пожал плечами. «Я подумал так же», — кивнул Фил. «Рассчитался остатками роскоши со складов с 5 по 15. «Отлично, что у нас с биржей?» «Забил склады зерном и сталью», — тут же отозвался финансист. «Сейчас перед нами стоит вопрос, как переправить их в надел». «Иди к мастеру Нико», — посоветовал я, — «и бери пространственные карманы. Возможно, нужно будет закупить накопители». «Кабул держит на контроле», — кивнул Фил. «Правда, цена на них взлетела в 10 раз». «Значит, нужно найти возможность их заряжать», — я озвучил пришедшую в голову мысль. «У нас их полным-полно. Кстати, пообщайся с Дубровским на эту тему». «Хорошая идея», — Фил заскрипел карандашом. Что с биржей? У нас скопилось умопомрачительно много долговых расписок княжества. Фил расплылся в улыбке. Через 3 недели подходит срок текущей выплаты. Будь осторожен, Фил, я побарабанил пальцами по столу. Громов не наш князь, он может забыть про выплату. Тогда мы будем вправе взять свою землей. И технологиями, машинально добавил я, вспомнив острог. Макс, а куда делись мастерские из острога? Скоро узнаешь, загадочно усмехнулся воин, и я с облегчением кивнул. Не знаю, что в голове у Громова и что он собирается делать дальше, но технологии точно нельзя терять. По идее, задумчиво протянул Фил, мы можем использовать долговые расписки княжества в качестве обеспечения капитала нашего банка. И зерно с накопителями, подсказал я. Только нужно все сделать так грамотно, чтобы все вкладчики разом не пришли. Займусь, кивнул Фил. Начну с ипотеки. Начни со строительной компании, я покачал головой. А лучше 2, якобы конкуренты. Одну пусть курирует мастер Нико, а вторую... Жижик, подсказал Оут. У него и документы в порядке будут, и воины, то есть строители по струнке ходить будут. Двойная прибыль, смекнул Фил. Стройматериалы у нас есть, и деньги за работу, выданные в качестве ипотеки, мы будем платить сами себе. Тройная, усмехнулся я. Можно еще немного зарабатывать на разнице в цене стройматериалов. Главное не наглеть. Мы же не западники, фыркнул Фил. К тому же половина прибыли пойдет на укладку улиц и твои проекты. Это он про будущие мануфактуры, заводы, школы, больницы, пахотные поля и алхимические лаборатории. Они в приоритете, подтвердил я. Что-то окупится почти сразу, что-то только через лет 20-30. Сделаем, заверил меня Фил. Но нужны люди. Люди будут, кивнул я, переключаясь на мысль, не дающую мне покоя. Теперь вернемся к княжествам. У кого какие предложения? У нас не так много вариантов. Макс покосился на Оута, но тот лишь досадливо нахмурился. Вариант 1, мы тихо сидим и не отсвечиваем. И за нами приходит через 2 недели, проворчал Оут. САС по своим каналам узнал, что союзники рассматривают наш надел как отличный плацдарм для штурма Севера. Ребята знали мое отношение к этому альпийскому походу, поэтому комментарии были излишни. Второй вариант. Мы начинаем разыгрывать карту Бруно. Возвращение наследника клана, достойный лидер, спасшийся от смерти и так далее. 100% путь к гражданской войне, буркнул Оут. После такого Громов точно не сможет удержать княжество. Слишком большой кусок он попытался откусить. Несмотря на то, что мне было выгодно подложить свинью Громову, я никогда не стану тем человеком, который будет развязывать гражданскую войну. Третий вариант, продолжил Макс, разыгрываем карту Крис. Родная кровь, наследница, шансы на успех менее 10%, но можно выторговать себе восточные леса. Я против, набычился Оут. Кто бы сомневался, хмыкнул Макс. Мне эта идея тоже не нравилась. Насколько бы хорошо я ни относился к Крис, общество еще не готово к девушке-княжне. Вот если создать образ воинственной амазонки, как Риф, тогда народ бы, возможно, пошел за ней. В любом случае, не унимался Макс, сколько бы мы ни изворачивались, что бы ни пытались сделать с экономикой, без войны нам не выжить. И ведь Макс был прав, глупо рисовать картины, когда все вокруг куют клинки. К тому же, как бы мы ни хотели мира, война уже пришла в этот мир. Страшная война за передел зон влияния. Только боевые действия помогут экономике надела встать на боевые рельсы. Макс свято верил в то, что говорил. К тому же, или мы вступим в войну подготовленными, или война заявится к нам сама. Ты забыл про 4-й вариант, Макс. Я посмотрел на Крудау-старшего. Надеюсь, у вашей семьи остались связи на старой родине. Мужчина тут же зло ощерился и впечатал кулак себе в грудь, показывая тем самым, что готов идти за мной до конца. «После совета под Макрисами сделаем заявление». Я обвел глазами собравшихся в зале разумных. «Мы начинаем священную войну против бездны». «Все-таки север?» – удивился Оут. «Но это же...» «Стоп!» – капитан посмотрел сначала на довольного Крудау, затем на одобрительно кивнувшего Макса. «Погоди!» «Это то, о чем я подумал?» «Да, Оут, я посмотрел в глаза своему первому ближнику, наставнику и другу, а в памяти пронеслось недавно полученное системное уведомление. Внимание! Доступно задание «Лоскутное одеяло княжеств». Соберите все княжества под свою руку и подтвердите право на трон. Задание примется автоматически при контроле от трех княжеств. Мы начинаем очистку княжества Игоревского от поселившейся там скверны.